«Как я понимаю, вы собираетесь доставить его прямо сюда?» — спросил Доркас. «Да, собираюсь привести его к вам. И пусть при этом присутствует врач, кто-нибудь из психиатров, занимающихся делами душевнобольных. И не называйте его врачом, а представьте каким-нибудь помощником. Пусть посидит при разговоре, а то и задаст вопрос другой. Тогда, если моему клиенту нужно лечение, позаботимся, чтобы он его получил. А если он не захочет лечиться? Я же сказал, — заметил Мейсон, — что обеспечить ему лечение — это наша забота. Чтобы добиться этого, — указал Доркас, — вам придется вчинить иск и получить разрешение на принудительную экспертизу. «Знаю», — ответил Мейсон, — «и готов собственноручно написать заявление, если клиента и вправду нужно лечить. Я только хочу удостовериться, вот и все. Если он окажется сумасшедшим, я намерен поступать как лучше для него. А если нет, проследить, чтобы его иску немедленно дали ход. Я пытаюсь действовать в его жизненных интересах, вы меня понимаете?» «Понимаю», — ответил Доркас. «Будем через четверть часа», — сказал Мейсон и повесил трубку. Надевая шляпу, он открыл дверь в кабинет и кивнул Картрайту. «Все в порядке, он нас ждет. У вас машина или едем в такси?» «Едем в такси», — решил Картрайт. «Я не могу править», — расшатались нервы. Глава вторая. Питер Доркас, худой и длинный, как уж, поднялся из-за ободранного письменного стола, холодно посмотрел на Артура Картрайта, которого представил ему Перри Мейсон, и произнес обычную в таких случаях любезную фразу. Повернувшись в полоборота, он сделал жест в сторону низенького господина с брюшком, чье лицо на первый взгляд излучало сплошное добродушие. И лишь приглядевшись, можно было уловить настороженное внимание, затаившееся в глубине поблескивающих серых глаз. «Познакомьтесь», — представил Доркас, — «мой помощник, мистер Купер». Мужчина с брюшком расплылся в улыбке, подошел и пожал Картрайту руку. Блестящие глазки мигом охватили Картрайта цепким взглядом, да и его ладонь. Мужчина задержал в своей несколько дольше, чем требовало обычное рукопожатие. «Ну что ж», — сказал Мейсон, — «полагаю, можно приступить к делу. Все готовы?» «Все», — ответил Доркас, снова усаживаясь за стол. Он был высокий, худой, скуластый и лысый. Во всем его облике чувствовался цепкий ум, отчего посетителям становилось как-то не по себе. «Речь идет о собаке», — начал Перри Мейсон. «Мистер Клинтон Фоули, проживающий, как и находящийся здесь мистер Картрайт, на Милпас-Драйв в соседнем доме, номер 4889, держит полицейскую овчарку, которая воет». «Однако», — усмехнулся Доркас, — «если псу положено раз в жизни куснуть, он может раз в жизни и повыть». Артур Картрайт даже не улыбнулся. Он судорожно сунул руку в карман, вытащил сигареты, помедлил и затолкал пачку назад. Глаза Купера, который следил за каждым движением Картрайта, на минуту утратили выражение всеобъемлющего благодушия, но сразу опять заблестели. «Его необходимо арестовать», — заявил Картрайт. «Нужно положить конец этому вою, слышите? Конец!» «Конечно, конечно», — заметил Перри Мейсон. «Для этого, Картрайт, мы сюда и приехали. Давайте, рассказывайте». «Мне нечего рассказывать. Собака воет, вот и весь сказ». «Все время?» — спросил Купер. «Все время. То есть я не хочу сказать постоянно, а с передышками. Ну, вы знаете, как воют собаки. Черт побери! Ни один пес не воет безостановочно. Повоет, повоет, перестанет и снова принимается выть». «А чего он воет?» — поинтересовался Купер. «Фоули его заставляет», — решительно заявил Картрайт. «Зачем?» — спросил Купер. «Затем, что знает, вой действует мне на нервы. И его жене. Это он тоже знает. Если собака воет, значит, по соседству кто-то умрет, а у него жена болеет».